Глава 27. Вернувшись в батальон, я очень скоро вновь увидел Гилви. Она усердно трудилась в штабе, на какой-то незначительной должности, но уже менее незначительной, чем та, с которой она начинала. Надо признать, форма ей очень шла. Куда девалась готовая к услугам подружка? Сейчас Гилви мало чем отличалась от госпожи обер-лейтенанта, с которой я встречался на вербовочном пункте. «Рус!» — она бросилась мне на шею. Прямо посреди двора перед нашей казармой. «Цел, здоров, слава богу, вернулся!» «Гилви!» — оторопел я. «Ты чего?» «Конечно, цел, раз по земле хожу!» «Да ты что, разве я про то?» Она как закинула руки мне на шею, так и не думала их убирать. Невольно я тоже положил ладони ей на талию. Губы Гилви оказались вдруг возле самого моего уха. «Что от охранки вырвался, вот я про что!» Тут многие говорили, мол, схватили тебя, замели ни за что. «Точно», — стараясь не терять головы, ответил я. «Задержали, было такое дело. Но ты ведь знаешь, у нас органы невиновных не карают. Ошибка вышла, разобрались. Отправили, само собой, сюда, службу дальше нести». Она странно смотрела на меня, теперь уже чуть-чуть отстранившись. «Ну, в гости-то зайдешь по старой памяти?» «Отчего ж не зайти? Варенье у тебя еще осталось, надеюсь?» «Новая посылка пришла. От бабушки. Я-то сама ленилась варить». «Ну, раз от бабушки, тогда точно приду. Даже и не сомневайся», — заверил я ее. «Само собой, никуда идти я не собирался. Что-то изменилось в Гилве. Что-то утекло без следа, что-то очень важное, без чего даже и варенье ее словно потеряло всякий вкус. Не хотел я к ней идти и не собирался». Словно ревновал к тому офицерику, с которым заметил как-то еще до всех случившихся событий. И вновь начались рутинные тренировки. Правда, мы с удивлением узнали из официальных сводок, что подавление мятежа на Сильвании, оказывается, вступило во вторую стадию, характеризующуюся широкими поисково-разведывательными мероприятиями, выявление скрытой инфраструктуры инсургентов и ее нейтрализацией. Нас словно берегли. Не бросали в затяжные бои с мелкими, рассеявшимися по Сильвании группками повстанцев. Хотя солдаты Таненберга были, напомню, специалистами именно по контрпартизанской борьбе. Очевидно, не все мятежники покинули планету. Часть затаилась, и когда началась смена элиты Рейхсвера на охранные части, пламя восстания вспыхнуло вновь. Не столь впечатляюще, как в первый раз, но тем не менее. Мятежники с упорством истинных фанатиков пытались зачем-то приковать имперские силы к Сильвании. Я не мог понять. Планета особого стратегического значения не имела. В конце концов, это не Иволга, где, как говорилось, сходились коридоры глубокого космоса. Во всяком случае, кораблям к Иволге от внутренних планет пробиваться было легче и проще. Конечно, Сильвания была богатой и равновесной планетой. Но, с другой стороны, слишком уж далеко от остальных независимых планет. Загадочный флот исчез. Так зачем и для чего им это потребовалось? Явно ведь кто-то скоординировал выступление на Сильвании, вот только с какой целью? Шифровка без номера. Воздух. Баклан всем. Время звенеть бокалами. Слушай, штабс-ефрейтор, а ты никогда не задумывался о чем-то большем, кроме как места командира отделения? «Так точно, господин Гауптман, задумывался». «И что же?» Командир моей роты Гауптман Мехбау откинулся в кресле. «Думаю подать рапорт о включении меня в число кандидатов для держания экзамена на первый офицерский чин». «Самое время, герфштабс-ефрейтор, самое время. Твой взводный идет на повышение, становится обер-лейтенантом. Десант расширяется, мы формируем шестую роту». «По слухам», — Мехбау усмехнулся, — «скоро мы станем полком». «Господин Гауптман, но ведь эти сведения, наверное, строго секретны». «Эти? О, нет. Напротив, командование рекомендовало нам ознакомить с ними личный состав». «Это ведь признание наших заслуг. Свидетельство высокого доверия. Так что давай-ка сюда свой рапорт. Давай-давай, бери бумагу, пиши прямо сейчас, при мне. Ты, конечно, не оканчивал военного училища, но у тебя высшее университетское образование, и ты прекрасно показал себя в бою». «Благодарю вас, господин Гауптман. Давай без чинов, Фатеев. Мы откомандируем тебя в штаб дивизии на Иволгу. Держать экзамен будешь там. Смотри, Обратно ты должен вернуться уже юнкером. Ты не создан для вахмистерской работы. Дам тебе взвод. Посмотрим, как справишься. Я считаю, что должен. Я уже заготовил тебе рекомендацию. Твой старший мастер-наставник, штабс-вахмистер Фецагентакль, тоже. Чего улыбаешься? Виноват? Представил себе господина штабс-вахмистера, которому придется отдавать мне честь, если я выдержу экзамен. Не волнуйся. Пусть это будет твоей последней заботой. Отделение сдашь своему заместителю и давай. 4 недели на подготовку. Отправка 11 числа. И я засел за уставы, учебники и наставления. Цель казалась близкой, как никогда, но до Иволги мне добраться, само собой, так и не удалось. Шифровка 66. Баклан 7. В связи с плановым развитием второй фазы операции «Биоморф» и выявившимся при этом непредвиденными отрицательными моментами, принять все меры к сохранению личной безопасности. На сей раз не выли сирены, не надрывались громкоговорители и не жгли глаза слепящие лучи прожекторов. Батальон Таненберг получил рутинный приказ к переброске. Немедленно, но и без лишней спешки, мы грузились в транспорты. В отличие от прошлых разов, никто ничего не знал. Все происходило в глубокой тайне. Мы заранее подготовились к передислокации. Это было несрочное, спешное, в духе «хватай мешки», вокзал отходит, выброска в неизвестность. Офицеры и штаб стали какие-то непроницаемо серьезные. В имперских сводках основной упор делался на выявленных в селиванских лесах, бандитских схронах, лагерях и тому подобное. На подавление были брошены значительные силы, если судить по обычному стилю информационных сообщений. Наша разведка установила, что в одном лесу бандиты устроили хорошо оборудованное логово. К месту нахождения лагеря немедленно выступили панцергренадеры под командованием господина фон Вартенбурга, танкисты под командованием господина Приса и егеря под командованием господина Шиловски. С воздуха наши доблестные войска прикрывали истребители-бомбардировщики под командованием господина фон Рундштетта. Бандиты оказывали отчаянное сопротивление. Благодаря поддержке, оказываемой инсургентам, так называемыми независимыми планетами, мятежники обладают современными образцами вооружения, включая мобильные зенитные комплексы и ракетно-кассетные противотанковые боеприпасы. Пилотам господина фон Рундштетта первыми предстояло встретить врага. Стремительно вели они грозные машины на предельно низких высотах, сокращая риск быть обнаруженными. Но враг хитер и коварен. Он выслал вперед операторов-смертников, и те открыли огонь, едва наши славные соколы появились в их прицелах. Умелыми маневрами летчики уводят истребители от преследующих ракет. Обнаружив противника, спешат войти в огневой контакт с ним танкисты господина Приса, прикрыть панцергренадеров, которым, как всегда, предстоит вынести на себе главную тяжесть боя здесь, в труднодоступной, пересеченной лесистой местности. Умело действуют и сами панцергренадеры, занимают позиции, пока танковые орудия не дают противнику поднять голову. И вот, наконец, последний стремительный бросок. Враг окружен, его сопротивление сломлено. Вот панцергренадеры приводят пленных. Их немного, остальные погибли. Лишь немногим удалось проскользнуть сквозь кольцо. Но мы уверены, на свободе им гулять недолго. С такими командирами, как господа фон Рундштетт, Приз, фон Вартбург, мы можем не сомневаться, что вскоре на многострадальной земле Сильвании будут в полном объеме восстановлены закон и порядок нашей славной империи. Но нас направили не на Сильванию. Кстати, я до сих пор так и не знал, что стало с Далькой. Запретил себе об этом думать. Может, до сих пор скрывается на Сильвании, а может, сумела улететь на тех загадочных кораблях. Так или иначе, дороги домой ей нет. Она опознана государственной тайной полицией. Ее задержат на первом же контроле. Ее счета заблокированы, ее никто не возьмет на работу. Хотя, если те, кто устроили мятеж на Сильвании, оказались способны не весь откуда выставить целый флот, подобравший взлетевшие с планеты челноки, может, они и новые жетоны наклепать могут. Сделать операцию, сменить отпечатки пальцев нетрудно. Такие операции запрещены, но, само собой, у мятежников такое должно иметься. Сложнее изменить рисунок на роговице, но и это возможно. А вот генетический индекс не изменишь, как ни старайся. Конечно, джинс-скрин в полевых условиях не сделаешь, это надо отправлять на экспертизу, но тем не менее. Батальон грузился, неспешно, без суеты, но и без промедления. Место назначения не раскрывалось. Однако я заметил, склады и арсеналы выметались подчистую, в том числе и НЗ. Вывезено было все тяжелое вооружение, в дополнение к тому, что болталось на орбите. И вновь планета осталась практически без гарнизона. Батальон снимался весь, с первого до последнего человека. Мы столкнулись с Гилви опять-таки случайно, и она торопливо, на бегу, рассказала, что свертываются все отделы штаба, даже те, что всегда, при любых обстоятельствах, оставались на Новом Крыму. Подружки и семьи офицеров переводились на казарменное положение, то есть перебирались в наши укрепленные казармы за несколько рядов колючей проволоки, дотов, дзотов, минных полей, противотанковых рвов и прочих прелестей. «Тырус, береги себя!» И Гилви убежала, по-сестрински чмокнув щеку. «Смотри, как бы в тебе дырки мятежники не наделали!» «Не наделают!» — машинально откликнулся я. «Отделение! Но где вы там, тюлени беременные? Шире шаг! Погрузки опоздаем!» Отделение мое заматерело. Не один я получал нашивки и повышения. Из стариков рядовых остался только Кряк. Остальные, как минимум, обер-десантники. А Микки дотянул даже до ефрейтора. Был взлет и болтанка, и плоские шуточки раздвокряка, пытавшегося таким образом уверить всех, что он ни чуточки не боится летать. Был полураскрытый рот Гюнтера, первого рекрута стержневой нации, недавно принявшего присягу и переброшенного к нам из другой роты. Были искаженные глаза Микки. Хань к нам так и не вернулся, до сих пор валялся, судя по письмам, где-то по госпиталям. Потянулось ожидание на борту Мироны. Несколько раз мелькнул на горизонте знакомый секурист, тот самый преснопамятный ритмейстер. Он многое мне обещал, да только вот что-то не спешил с выполнением своих обещаний, опровергая тем самым всем известный девиз его организации, что она, мол, слов на ветер не бросает. Что-то в этом было не так. Что-то сидело, свербило, кололо на самом дне моего сознания. И чудесное снятие всех обвинений после случая с пленными, и оставшиеся невыполненными угрозы того же секуриста во время разговора с командиром Танненберга. Слишком много накапливалось такого, за что другого уже давно бы сгноили на сварге, самое меньшее. Или же просто бы расстреляли без долгого дознания по приговору военного суда. А меня повышают. Собираются отправить держать офицерский экзамен. Неспроста, ой, неспроста. И не у кого спросить совета. Даже у книг нельзя, не говоря уже о живом человеке. На сей раз Танненберг не дождался даже всегдашнего обращения оберст-лейтенанта, нашего командира фон Валенштейна. Клипер мчался куда-то сквозь тьму, и из окна не транслировалась уже имитация полета из пункта А в пункт Б. Экраны держались погашенными, люки в межотсечных переборках наглухо задраенными. Мы словно оказались в громадной тюрьме, полной неизвестности. Офицеры казались мрачными и подавленными. Это совершенно не походило на боевой устав десантных войск, предписывавший командирам, начиная с отделений и выше, во время движения к театру военных действий, проводить как можно больше времени с личным составом, как говорится, есть и пить из солдатского котелка. Где-то там, в штабных отсеках, была и Гилви, и оперативный отдел, и тыловики, и оружейники, и разведка. Все, все двинулось в этот поход, который привычка к литературным красивостям так и тянула назвать последним. День, другой, третий. Настроение у всех падало. Конечно, Танненберг состоял не из нервных институток, однако неизвестность выматывала. Я полагал, что единственным объяснением здесь может служить только одно. Ни Валенштейн, ни штаб, ни тем более командир роты взводов сами не знают ни места назначения, ни поставленной перед нами задачи. Такое могло означать, к примеру, что нас ставят в первый эшелон готовящегося наступления, скажем, с приказом осуществить выброску в глубокий тыл врага и овладеть стратегическим плацдармом, что примерно имело место на той же Сильвании. Вопрос только в том, против кого нас бросали сейчас? Против каких-нибудь интербригад? Или против кого иного, на манер тех милых тварей ЗТ-5, так не кстати и так настойчиво лезущих мне в голову. Я старался делать все, что в моих силах. На корабле поддерживалась нормальная тяжесть, и я гонял ребят до седьмого пота, не давая пощады ни им, ни себе, стараясь перевыполнить и без того задранные до самых небес знаменитые нормативы десанта. Ребята ругались, но безломно. Даже Фатих и любитель бить баклуши раз-два кряк. Наверное, все инстинктивно понимали, что ничего не делание сейчас, в такой ситуации, поистине смерти подобно. Легче легкого сойти с ума от пытки ожиданием. На пятый день динамики внутренней связи внезапно ожили. К нам обращался фон Валенштейн, однако голос его едва можно было узнать. Я рискнул бы предположить, что за все время пути командир Танненберга не позволил себе вздремнуть ни на миг. «Зольдатен, доблестные солдаты империи, мои боевые друзья!» Чувствовалось, что он пытается изо всех сил найти что-то неизбитое, какое-то по-настоящему душевное обращение. И он, наконец, нашел. «Братья и сестры по оружию, пришел наш час. Фатерлянд ждет от нас невозможного. Пока это еще не попало в общеимперские сводки, но все данные говорят о том, что мы в состоянии войны. Войны с неведомым, можно сказать, с чужими. Но у нас, к сожалению, совершенно нет никаких данных. Наш враг не принадлежит к числу известных нам чужих рас. Мы обратились к тем, чей статус можно с натяжкой описать как союзный. Они не предоставили никакой информации. Заявили, что знают об этих существах даже меньше нашего, и попросили делиться достоверными известиями. Сейчас беда нависла над самой южной из планет нашего сектора, Омегой-8. То, что творится там, не поддается никакому описанию. Мы должны снабдить командование этим описанием. Можно назвать это разведкой боем. Не буду говорить, насколько важно и ответственно это задание. Вы, мои солдаты, вы все понимаете не хуже меня. Мы не должны, как на ЗТ-5, обеспечивать безопасность местного населения. Только по возможности. Наша задача – добыть информацию. С Омегой-8 уже третьи сутки нет связи. Спасательные группы, отправленные немедленно с началом событий, не вернулись и не доложили. Есть высокая вероятность, что на планете не осталось ни гражданского населения, ни вооруженных сил империи. Именно поэтому мы не торопились. Смысл спешки утрачен. Нам надо готовиться к жестокому бою. Возможно, самому жестокому в нашей славной истории. Я долго откладывал это обращение. Я сам не имел никакой информации. Но мы уже вышли на орбиту Омеги. Планета не отвечает на запросы. Молчат даже автоматические маяки и радиобакины. Спутники связи исчезли бесследно. На ночной половине планеты не видно ни одного огня. Мы будем садиться на главный космодром возле административного центра Омеги-8. Но и Бисмарка. Приготовьтесь, друзья мои. Выброска через час. У меня все. И да поможет нам Бог. Ничего не скажешь. Ободряющая речь. Даже более чем. У меня мерзко засосало под ложечкой. Раздвокряк имел да нельзя бледный вид. Остальные выглядели не лучше. Высадка в неизвестность. И враг, в лучших традициях десанта, неведом. Это была выброска по всем правилам военного искусства. Мы садились под прикрытием пушечных башен наших челноков. Падали гофрированные двери. И орущая, для собственной поддержки, волна десантников выплескивалась из недр транспорта, бросаясь вперед так, словно задавшись целью в считанные секунды преодолеть простреливаемое из пулеметов пространство. На пути сюда мы до посинения зазубривали схемы портовых зданий и сооружений. Чистая зона, грязная зона, хранилище ядерного топлива, тут же временные могильники отработанных элементов. Наш взвод должен был немедля, ни на что не отвлекаясь, продвинуться к зданию по старинке, именуемому аэровокзалом. Космотерминал и прочие словесные уроды новоязы так и не прижились. Вместе с нами выбрасывали на сей раз и технику. Никто не знал, что может ожидать нас внизу. Спутниковые снимки не показывали ничего необычного. Кроме разве что того, что город Нойне-Бисмарк был совершенно, абсолютно, полностью пуст. Брошенные машины на улицах, безлюдные дворы. Омега-8 отличалась засушливостью. Почти всю территорию планеты, за исключением приполярных областей, занимали лесостепи и степи. Человечество еще не успело открыть тут дорогу пустыням. На экваторе же насыщенные влагой океанские ветры давали жизнь настоящим джунглям, легким этого мира. Никто не оказал никакого сопротивления, ни к чему оказалась вся наша четкость, никто не пытался взять нас на посадке. Не говоря уже о том, чтобы сбить транспорты еще в атмосфере. Наши ботинки прогрохотали по пустым холлам аэровокзала, побитому стеклу и пластику. Остались позади изломанные стойки контроля и таможни. Перевернутая мебель, кое-где на кофейного цвета стенах чернели уродливые пятна подпалин. Тут кто-то стрелял из огнемета. В паре мест нашли следы пуль, но не более. Здесь не было серьезного боя. И совершенно непонятно было, кто с кем сражался. Не похоже, что порт атаковали внезапно, когда он был забит пассажирами. Тревогу, наверное, объявили заранее. Этим объяснялось полное отсутствие брошенных вещей. Когда началась стрельба, в аэропорту оставалась только охрана, наспех вооруженная тем, что попалось под руку, в том числе старыми ранцевыми огнеметами. Огромные окна не заложены мешками с песком. Никто не позаботился оборудовать пулеметные гнезда, возвести нормальные заграждения. В конце концов, завести достаточно боеприпасов. Раздвокряку с ребятами пришлось пропахать на пузе весь второй этаж, прежде чем они набрали 2 дюжины стрелянных гильз. Перестрелка здесь закончилась, не успев начаться. Огромная привокзальная площадь была пуста. Ветер гоняет успевший скопиться мусор. Ни одной машины. Виднеется невдалеке конечная станция монорельса. Веселые раскраски желто-синие вагончики застыли в ожидании пассажиров, которые так и не появились. Наши шаги отгрохотали и затихли. Подразделения десанта без единого выстрела взяли космопорт. Переговорник ожил и вновь замолчал. Первая фаза операции выполнена. Теперь ждем всей техники и вперед. Конечно, весь десант империи не смог бы оккупировать целую планету. Только внутренние планеты могли похвастаться миллиардным населением. На большинстве внешних колоний не насчитывалось и 10 миллионов человек. А уж у нас в дальних секторах и 100 тысяч было редкостью. Новый Крым с его рассеянным по островам и архипелагам миллионом был исключением, благодаря райскому климату. Наша задача – ударить по узлу сопротивления, навязать противнику бой, найти его и уничтожить. По планете можно кружить вечно. Мы ждали. Ребята совсем успокоились, даже кряк. Гюнтер травил анекдоты. Бородатые и, на мой вкус, совершенно дурацкие, но напряжение как-то отступало. До самого вечера мы пролежали на брюхах, до одури вглядываясь в серый асфальтопластик площади. Ничего. Командование не рисковало. Никто не собирался бросать часть в неизвестность. Десант неторопливо, в противоречии со всеми своими уставами, выгружал тяжелое оружие. Саперы торопливо рыли траншеи и котлованы. Лился бетон, по периметру космодрома возводилась оборонительная полоса. В небе становилось тесно беспилотным разведчикам, а мы валялись на расстеленных спальных мешках и в свободное время резались в ножички на деньги. Начальство старательно нас загружало, но даже оно понимало, что в боевой обстановке заставлять солдата вручную копать противотанковые рвы все время не слишком разумно. 3 дня мы провели в томительном безделье. Как говорится, размахнулись, а бить-то некого. Теперь-то я понимал, что наша первая волна фактически вызывала удар на себя. Мы были очень уязвимы, словно приглашение врагу атаковать. Однако он оказался то ли слишком глуп, то ли очень умен и нападать не стал. Ни в первые минуты после нашей высадки, ни в первые часы, ни даже в первые дни. За первой волной начала прибывать вторая, главные силы. Нас подпирали армейскими частями, сразу 2 полнокровными армейскими корпусами. Космопорт не затихал ни на мгновение. Транспорты прибывали один за другим, и тягачи едва успевали оттягивать еще не остывшие махины прочь с посадочных площадок. Выгрузилась техника 3-го танкового корпуса, 6-я, 7-я и 19-я танковые дивизии, 168-я пехотная. Промаршировали мимо нас части 42-го армейского корпуса, 39-я, 161-я и 282-я дивизии. А мы все сидели, охраняя взлетное поле, словно для десанта не нашлось бы более важных дел. Корпуса прошли и развернулись, приготовились к бою, а его все не было. Можно только догадываться, как рвали на себе волосы интенданты и финансисты, прикидывая переброску на край света группировки почти в 110 тысяч человек, 1000 танков, 200 самолетов и геликоптеров и прочее, прочее, прочее. Вся эта громада медленно растекалась окрест. Смысла я не видел. На Омеге, похоже, не осталось никакого населения. Что с ним случилось, куда они пропали, бог весть. Прошла целая неделя. Мы отшлифовали, по моему мнению, до немыслимого блеска искусство рыть траншеи. Хоть сейчас в инженерную академию. Все углы в пределах 1 градуса, согласно самым строгим уставам. Командование, наконец, наигралось в солдатики, передвигая по карте флажки, что обозначали танковые и моторизованные полки и батальоны. И решило дать всем прикурить. То ли что-то наша разведка, то ли что-то увидели спутники. Все, само собой, держалось в твердом секрете. Но в одно поистине прекрасное утро нас построили. И как в старые добрые времена погрузили в чрево атмосферного транспортника. Без малого 12 часов полета. И тоже, как в старые добрые времена, прыжок с парашютом в неизвестность. Батальон десантировался со стандартно непонятным заданием – провести разведку местности и действовать по обстановке. Местность, впрочем, оказалась красивой. Низкие лесистые предгорья, где текла, собирая воды с горных вершин, достаточно редкая для Омеги большая река. Очень быстро она вырывалась из узости ущелья на степной простор и разливалась широко, плавно и величественно неся свои воды к недальнему морю. Идеальное место для города. Почему его проглядели? Как я уже сказал, леса на Омеге были редкость. Как, впрочем, и горы. Здешние пущи являли собой исключение. «Прям курорт, как в сетях показывают», — заметил Микки. После того, как наше отделение вернулось в лагерь, отмотав верные 30 километров по звериным тропам. «У меня сестренка все смотрела, смотрела. Не сериалы какие-то там, нет. Про то, как путешествуют, как новые места смотрят. Все на море мечтала побывать, деньги копила. В отличие от других, я знал, что случилось с сестрой Микки. Это было в его личном деле». «И что, поехала?» — жадно спросил раздвокряк. Тяга к прекрасному полу у него развилась прямо-таки патологическая. «Небось там...» «Заткнись, селезень», — резко сказал я. «Смени тему. От твоей болтовни о бабах скулу уже сводят». Микки благодарно взглянул на меня. Ему явно не хотелось говорить о том, как его 16-летнюю сестренку поймали, изнасиловали и убили крысы из конкурирующей банды. Полицейский патруль случайно наткнулся на них. Часть перестрелял на месте, часть арестовал. Их потом упекли на сварк пожизненно. Но сестра Микки была уже мертва. «Верно, курорт», — согласился Джинамани. «А леса пустые, мертвые какие-то. Командир, командир, здесь же зверья должно быть видимо-невидимо». «Верно, Джинамани. Осталось сделать только один, последний вывод. Если мы сегодня весь день таскались по звериным тропам, то куда делись те, кто эти тропы проложил?» «Ну ничего. Завтра 3-й взвод дозор идет», — попытался утешить погрустневшего Фина Назариан. «Их очередь ноги ломать, а мы отлежимся». Спустился вечер. Лагерь нашего батальона больше всего напоминал сейчас стоянку Римского легиона времен расцвета Старой Республики. Ров, вал, чистокол, ровные ряды палаток. Рутина войны. Когда мы еще сможем позволить себе воевать по правилам, когда мы еще далеки от того самого предела сил, который, словно стрелы в толстый, гнущийся, но не рвущий войлок, воткнулись давным-давно минувшей зимой 1941 года танковые дивизии стержневой нации в белых подмосковных полях. Мы пока еще сыты, хорошо одеты и отлично вооружены. Мы готовы ко всему. Мы и слились с ролью и даже перестали замечать, то маршируем и отбиваем шаг под древние-предревние марши Третьего Рейха. Проколокотал над нашими головами вертолет. Ударный физлер огневой поддержки. За ним второй, третий. Геликоптеры, едва не цепляя брюхами верхушки деревьев, ринулись куда-то за лес. Тут-то странное, не похоже на обычный патрульный полет. Лениво подумал я, поворачиваясь к Микке, чтобы сказать что-то ободряющее. А миг спустя над зелеными кронами спухли рыже-черные огненные грибы. Напалм. И вновь, вновь, вновь. Надрываясь, взвыла сирена. Словно кому-то еще могло быть непонятно, что батальону пора в ружье. Ах, устав, великое изобретение человечества. Ты есть моя единственная надежда и опора, минуту слабости и неуверенности. Ты один говоришь мне, что делать, и каждый знает свой маневр, и никакие взрывы не могут сбить нас с толку. Ах, как же хороши мы сейчас, бегущие по заранее назначенным каждому местам. Прямо хоть снимай для учебного видео. А потом вертолеты вернулись, но лишь два из ушедших за лес тройки. И мчались они так, что, казалось, сейчас лопнут перегретые далеко за предел двигателя. Потоки воздуха от отчаянно бьющихся винтов заставили нас самих пригнуть головы. И тут, за деревьями, там, где, согласно топографическим картам, находилась небольшая долинка с бегущей между заросшими непроходимыми кустарниками склонной речкой, громыхнул новый взрыв, куда сильнее всех прежних. «Шибли!» — охнул раздвокряк. Так они вошли в наше бытие. Неважно сейчас, кто они в точности, неважно, что они хотят. Мы столкнулись с врагом, и у меня заныло под ложечкой от сквернейшего предчувствия. Вертолетчики не стали бы удирать от каких-нибудь стрелков, даже с ПЗРК. Батальон свернулся в клубок, словно выставивший иглы еж. Я знал, уже получается ли указание артиллерия. Уже пошел, обязан пойти. Срочный, с пометкой «Воздух», доклад в Ноэ Бисмарк. Должны взлетать с базы тяжелой ФВ-210 в сопровождении Юркев БФ-190. Рейхсвер с маниакальностью старой дамы придерживался старых сакральных индексов для обозначения боевой техники. Проутюжить то, что сбило геликоптер и обратило в паническое бегство двух других. Если, конечно, с ним допрежней справятся наши собственные орудия. Артиллеристы не замедлили показать, что не зря ели свой хлеб и отрабатывали на компьютерных имитаторах заградительно чистящую стрельбу с закрытой позиции по внезапно возникшей цели. Там, за лесом, начали рваться снаряды. Загудело, жахнуло, вновь загудело и снова жахнуло. Гаубицы били почти с предельных углов возвышения. К ним почти тотчас присоединились минометы. И чудовищный оркестр пошел ухать, громыхать и завывать, раздирая небо и землю, поганя воздух резкой пороховой вонью. Я считал залпы. После каждой серии разрывов земля подбрасывала нас вверх. 12 150-миллиметровых гаубиц наконец утихомирились. Господин обер-лейтенант фон Валенштейн, очевидно, счел это достаточным. Ну что, рискнет еще одним вертолетом или пошлет пешую разведку? Пусть разведвзвод покажет, что недаром носит свои фарсистые малиновые береты и получает 20% надбавку, как говорится, окладу жалования. Однако вместо этого случилось то, что должно было случиться. Батальон послал вперед своих разведчиков, но не только их, еще 5 отделений. И мое в том числе. Никто не знал, что сбило ведущего геликоптерной тройки. Ведомые ничего не видели. Просто ведущий вдруг резко заорал. «Назад! Все назад!» Закричал в отчаянии «Господи!» его штурман-оператор. И все. Вертолет ведущего косо рухнул прямо вниз, словно его потянули невидимые канаты. Что прочищало в лесу напалмом это звено, нам объяснили очень коротко, но так, что у Мики глаза сделались совершенно дикими. Возможно, присутствие аномальных форм жизни по опыту контакта на ЗТ-5. «Вот оно!» — сказала сердце. «Довольно и спокойно. Ты был прав. Они вернулись. Ты был прав в своих предчувствиях. Ты заслужил офицерские галуны и звездочки на погонах. Пусть даже в армии, где служба для того, кто с тобой одной крови, по идее, так же немыслимо и невозможно, как для обычного человека сойти с животным». Мы развернулись в короткую частую цепь. Мы видели друг друга. Мы были хорошо вооружены и уверены в себе. Мы уже сталкивались с этой нечистью и побеждали. Там, на Зете. Потому что, как бы то ни было, мы тогда победили. Планета осталась нашей. Чужая жизнь не смогла свить в ней гнезда. Не знаю почему, но не смогла. Не сможет и здесь. Потому что мы, мужчины и женщины, носящие фельграу. Тьфу, бес попутал. Заговорил, словно господин фон Валенштейн. Сперва этот лес казался совершенно обычным. Ну, не земные деревья, но принципы организации совершенно те же. Другие разрезы листьев, другие рисунки коры. Но тот же неизменный хлорофилл в хлоропластах. Тот же ДНК-овый код, правда, химически другие основания. Однако принцип опять же неотличим. Мало-помалу сухая лесная земля под ногами напитывалась влагой. Ботинки захлюпали по мясистой откормленной траве. Потянуло странным запахом, что-то вроде перегретого питательного бульона для бактериальных культур. Раз-два кряк, всегда на операциях предпочитающий держаться поближе ко мне, брезгливо скривился. Я молча бросил на лицо забрало. Включил фильтрацию. Предупредительно запищал зуммер, поставленный на детекцию движения. Цель впереди не отвечала на запрос опознавателя свой-чужой. Оповещение отделения. Автоматика сгенерировала быстрый рапорт взводному. Данные пойдут в ротный компьютер, а потом и в батальонный. Получат привязку другие подразделения, возьмут на заметку артиллеристы и летчики. На войне как на войне, если надо, ударят и по своим. Я подал сигнал, и отделение залегло. То, что было впереди, уже ощущалось всеми сенсорами. Крупная масса, горячая, градусов 50, если в среднем, перемещается медленно. В лесу впереди нас жалобно и с отчаянием затрещали деревья. Какой-то очередной монстр, бронированный гигант, что-то вроде древнего дракона. И не страшно. Никакая броня не устоит против кумулятивной струи. Никакой выдыхаемый огонь не сравнится с термитными снарядами. Мы перебили целую бездну этих чудовищ на ЗТ-5 с ничтожными для нас потерями. «Отделение! Товсь!» — одними губами произнес я. Давным-давно уже пехота позаимствовала эту морскую команду. Треск. Валится наискось с небольшой прогалины, вывороченное с корнями дерево. Длинной зеленой хвои, напоминающие наши земные лиственницы. Отлично укоренившиеся на Новом Крыму. Однако тварь, вывалившаяся из чащи, ничуть не напоминала боевого монстра. Скорее, это походило на рыхлый, изрытый порами, непропеченный как следует хлеб, на ползучую громадную амебу. Правда, эта самая амеба обладала, судя по всему, силой тяжелого танка. За ней тянулась настоящая просека. Вывороченные, поломанные деревья, торчащие острые пни. И парящая канава, глубиной в добрых полметра и шириной в 3. Никакой враждебности тварь не проявляла. Непонятно было, заметила она нас вообще или нет. Это явно не представитель эндемичной фауны. Это явно чудовище. Вот только в какой степени оно чудовищное. «Штабс-ефрейтор!» «Огонь открывать только по команде!» Прошипел у меня в ушах голос фон Валенштейна. «Ясное дело, только по команде!» Все эксперты-контрразведчики сейчас истекают слюнями за своими мониторами. Думаю, они охотно пожертвовали бы парой-тройкой моих ребят, чтобы только во всех деталях изучить, ну, к примеру, процесс пищеварения этой твари. Амеба перла прямо на нас, не выказывая никаких враждебных намерений. В переговорнике вновь зашипел Валенштейн. «Штабс-ефрейтор, раздаться в стороны и пропустить!» «С превеликим удовольствием!» Отчего-то мне не слишком улыбалась перспектива вступать в скоротечный огневой контакт с этой тушей. Было в ней что-то сугубо неправильное. Она слишком горячая, при 50 градусах многие ферменты, те же рестриктазы, могут оказаться просто неактивны. Или тварь у нас из породы термофилов, тех, к примеру, бактерий, что живут и благоденствуют в горячих водах термальных источников. Или повышенная температура просто способ катализа, при использовании еще каких-то неизвестных нам механизмов. Мы раздали в стороны. И амеба прокатила мимо нас с великолепным презрением, игнорируя все наши бомбопулеметы. Словно была уверена, что ее никто не тронет. Звериных инстинктов она, похоже, была лишена начисто. Тварь сгинула в чаще, продолжая немилосердно корчевать на своем пути все растущее на земле. А мы вновь двинулись дальше. Существо отследят другие, может быть, даже захватят. Теперь у нас был ясно видимый ориентир. Мы двигались вдоль оставленной канавы. Выглядела она достаточно мерзко, вся покрытая какой-то слизью. И вдобавок земля там как-то странно шевелилась. На миг у меня мелькнула идея, что я видел нечто вроде сеялки. А потом мы оказались на краю леса, и я враз забыл обо всех амебах на свете. Уютной речной долины больше не существовало. Здесь погулял артиллерийский огонь, а до этого обрабатывало напалмом звено вертолетчиков. Или их цели располагались ближе, в лесу. Неважно. Земля под ногами смачно хлюпала, пропитанная, я хотел сказать, водою, но нет, это была не вода. Мутная жидкость, вязкая и плотная, вызывающая какие-то не слишком приятные аналогии с семенной. А дальше, дальше... Река исчезла. Точнее, вместо нее, вместо веселого бурного потока, скачущего по обточенным гранитным глыбам, медленно тянулась полоса непонятно чего, какого-то студенистого желе мерзко-гнойного цвета. И я полагаю, такого же запаха. На противоположном берегу чернели обугленные обломки вертолета. Слизь равнодушно лизала броневые панели, затекала в проемы окон и струилась дальше, неся на поверхности частицы копоти и праха. А вот следов артиллерийского огня практически видно не было. Лишь две или три воронки, окруженных поваленными деревьями, от перелетов на другом берегу. А в самом потоке я видел массу коричневых пузырей, больших и маленьких, внутри которых что-то судорожно дергалось, поворачивалось, пульсировало. Оплетенные паутиной смутно различимых сосудов, то вздувающихся, то вновь опадающих, словно невидимое сердце с натугой гнало по жилам густую кровь. Да, чтобы разъяснить такое, недостаточно ни спутников, ни самолетов-разведчиков. Это надо видеть. Сотни, тысячи шаров. Сотни, тысячи существ, самых разных. От паука до мамонта, насекомые, рептилии, птицы. И эту реку не остановить. Только если выжечь студень от самого устья тем же ядерным взрывом. Громадный инкубатор не обращал нас никакого внимания. Очевидно, не счел угрозой, в отличие от тех же вертолетов. Наши винтовки тут бы ничем не помогли. Толстенный слой желе должен действовать не хуже нашей брони. Огонь выжжет верхний слой, но не пройдет вглубь. Снаряды расплескают студень, гидродинамический удар уничтожит несколько сотен зародышевых пузырей, но им на смену тут же придут новые. Нет, лечение здесь может быть только самое радикальное. Это как в средние века, когда при септическом поражении существовал лишь один выход – отсечь пораженную конечность. Мы стояли, укрывшись за крайними деревьями. Никто не решился лечь в ту странную субстанцию, что пропитывала землю. Наша броня все же не полностью герметичный скафандр. И все-таки, что погубило вертолет? Справа и слева от нас на берег реки выдвинулись другие отделения. И так же, как и мы, встали в полном обалдении, таращась на невиданное чудо. Думаю, в не меньшем остолбенении сейчас пребывали и доблестные эксперты. Ясно, что сюда надо перебрасывать нормальную научную экспедицию. Работать долго и вдумчиво, пока не станет ясно, что же это за чужие, которые подстроили нам такую гадость, и что с онными чужими теперь делать. Внимание всем, Валенштейн! Как и положено командиру. Продвинуться вниз по течению, повторяю. Продвинуться вниз по течению. Превращенная в поток слизи речка на самом деле должна ведь была впадать в более крупный поток. Наш лагерь стоял на берегу, а мы ничего не видели. И потом, зачем было гнать сюда целый батальон с тяжелым вооружением? Вполне хватило бы небольшой разведгруппы. Вытянувшись тонкой и длинной ниткой, мы топали вдоль берега. Голова колонны оказалась далеко впереди. Крутые и заросшие склоны делали резкий поворот. Когда-то тут кипели самые настоящие буруны. А теперь поток желе струился мягко и неспешно. Ему на самом деле некуда было спешить. На планету прибыли новые хозяева. За поворотом нам открылось озеро. Само собой не настоящее. Кто-то воздвиг высокую дамбу. Нагромождение валунов поднимались чуть ли не до самого края долины. Мутное желе заполняло образовавшуюся чашу. Кое-где над поверхностью торчали ноги и ветки деревьев. Ни листьев, ни коры, одна сердцевина. И еще не было никакого мусора. Чудовищный биореактор, похоже, способен был переварить любую органику. Вертолет оказался не по зубам, само собой. Здесь когда-то был красивый водопад, даже два. Круглая чаша холмов в середине каскада и превратилась в самый настоящий реактор. В глубине медленно вращающейся массы было почти что черно от яиц. Хотя, конечно, никакие это не яйца. Именно зародышевые пузыри с внешним источником питания. Скорее, как множественные материнские утробы. Знать бы только, кто из них родится. И откуда, кстати, взялась та амеба, что встретилась нам на пути? Ответ на этот вопрос мы получили неожиданно скоро. Просто всплыл к поверхности, шагах в 50 от меня, крупный коричневый пузырь, весь дрожащий от напряжения, перевитый пульсирующими жилками. Вот он коснулся берега, зацепился, закрепился, вздулся еще сильнее, с мокрым, хлюпающим звуком лопнул. На берегу оказалась коричневатая амеба, размером с корову, которая неторопливо поползла прочь от инкубатора, с каждой секундой надуваясь и увеличиваясь в размерах. Скорость аккумуляции массы у нее просто потрясающая. Обмен подстегнут до предела. Тепловыделение, как у хорошего обогревателя. Такому все равно, что жрать. Попадется человек, переварит и его. Мы стояли, глазели. Противник, конечно, имеет место быть. Только вот что с ним делать? Амеба вскрылась, мирно так уползла себе, уколыхала через лес, по каким-то своим важным амебьим делам. Я уже собрался было запросить команду на отход. Делать тут больше нечего, этим реактором должны заниматься научники, а не солдаты. Когда тишь с благодатью для нас кончилась. Наверное, что-то подобное случилось и с вертолетом. Один из солдат, кто-то из головы колонны, не весь зачем швырнул в воду валяющуюся под ногами ветку. Медленный водоворот подхватил ее, понес вперед, стали истончаться черенки листьев, сами листья быстро пожелтели и стали распадаться. И тут, прямо из глубины на поверхность, вырвался, почти что взорвавшись, громадный коричневый пузырь. То, что одним неразличимым движением оказалось на берегу, возле незадачливого десантника, не поддавалось никаким описаниям. Какая-то мешанина толкательных, прыгательных и хватательных конечностей. Невероятная скорость. Фантастически быстрые рефлексы. У нас они тоже были ничего, но у этой твари, наверное, вместе синапсов был прямой контакт, прямая иннервация. С громким костяным треском хватательные отростки захлестнулись вокруг брони. Твари не потребовалось даже мига. Чудовищным прыжком, не поворачиваясь, она метнулась назад, в живой студень. Самые быстрые из нас успели выстрелить, но пули только чмокнули по вязкой маслянистой поверхности. Миг спустя загремели все 5 десятков манлихеров. Кто-то, разойдясь, выпустил гранату из подствольника. Никто не бросился к урезу студня. Ясно, что упавший обречен, и все, что мы могли для него сделать, это избавить от мучений. Не бросился никто, кроме меня. Глупый и атавистический порыв, который нельзя проявлять среди солдат Рейхсвера. Они будут до последнего драться за раненого, которого можно вытащить, но... Граната ушла под поверхность, разорвалась в глубине. Живое желе взволновалось. Из темноты вверх рванулись десятки коричневых шаров. Громадный организм реагировал на опасность. Теперь все уже палили с упоением. Пули рвали поднимающиеся зародыши. Крошили те, что уже успели спучиться, набрякнуть тяжелыми, истекающими сукровицей, лимфой и сывороткой опухолями. Захлопали гранатометы. У кого-то впереди оказался огнемет, и черно-рыжая дымная струя зазмеилась по упругой глади реактора. Громадный водоворот закружился сильнее и быстрее. Поднялись волны. Коричневые пузыри, беспомощно расстреливаемые на самом краю резервуара, быстро сменили тактику, откатившись к центру сотворенного неведомыми руками озера. Рванулись вверх настоящим гейзером. Крупных среди них почти не было. Мелочь, наподобие мыльных пузырей, какими до сих пор забавляется ребятня. Ну, конечно, нельзя считать противника дураком. Кажется, никто еще не понял, чем это сейчас обернется. «В глухую!» — заорал я в переговорник. «В глухую» означало максимально возможный режим герметизации. Сколько-то нам это поможет продержаться. Едва ли эти твари, даже со своими кислотами и энзимами, с катализаторами и прочей гадостью, помимо старого доброго яда, смогут так уж быстро вскрыть броневой комбинезон в режиме полной защиты. когда и спереди, и сзади, и в паху, и под коленями, и на сгибах сходятся гибкие пластины модифицированного кевлара, почти не оставляя щелей, как в древних рыцарских доспехах. В таком не сильно побегаешь, но все-таки лучше, чем обычное, как говорится, ХББУ. «Отходим!» — продолжал кричать я своим. «Стрелять бесполезно. Здесь, возможно, помогли бы разрывные термитные снаряды или зажигательные бомбы. Но за неимением гербовой пишем, как водится, на простой». Мое отделение повиновалось немедля. Все-таки имперская дисциплина иногда оказывается очень полезной, прямо-таки незаменимой. Мы опрометью ринулись под защиту деревьев, пусть даже и эфемерную. Я не переставал вызывать командиров остальных отделений, однако услыхал в ответ одну лишь брань. «Идиоты! Это не доблесть, а глупость. Все равно, что выйти на взлетное поле с кувалдой и лупить по дюзам готового к старту челнока, дожидаясь, пока тебя обдаст раскаленной струей из сопел. Я знал, что последует, и это последовало. Сперва негодующие вопли кого-то из штабных, может, даже нашего ротного, а потом эфир забили истошные крики из беспорядочной стрельбы. Отчаянно отдававшиеся в последние мгновения бесполезные команды очень быстро исчезли в таких криках, что меня едва не вывернуло наизнанку. Крик боли, непереносимой, невозможной и неописуемой, и гудение, басовитое, торжествующее гудение сотен тысяч прозрачных трепещущих крыльев. Не останавливаться, не оглядываться. Пусть про меня думает все что угодно, но губить своих людей, даже если это имперские солдаты, я не стану. Запищал детектор. Конечно, кто-то из успешно истребивших нас десант ринулся и по нашему следу. Басовитое гудение нарастает, пробиваясь даже сквозь шлемы и наушники. И как на грех, ни у кого из моих нет огнемета. Крики тем временем стихли. Деловитый рой не упустил ничего. А в том, что мы имеем дело именно с роем, я не сомневался. Значит, теперь они за нами. И как быстро. Вжата кнопка переговорника. Штаб! Штабс-ефрейтор Фатеев! Штаб, это рой! Хищная живая туча! Ставьте бараж! Термитными снарядами! Зажгите этот лес к чертовой матери, иначе все поляжем! Скорее! Только теперь я обернулся. И сразу же заметил их. Нет, все-таки здравый смысл – отличная вещь. Я не имею права погибать. А в борьбе с такими врагами пули бесполезны. Скорее уж очень мелкая дробь. Это была какая-то помесь майского жука и шершня. Довольно крупная, с полкулака величиной, может чуть поменьше. Видно, чтобы вместить всю клеточную машинерию для того, чтобы справиться с таким противником, как мы, объемов тела обычного насекомого не хватало. Вакуумную гранату. Пол царства за вакуумную гранату. И тут воздух над нами загудел, взвыл, заскрежетал от падающих снарядов. Зелень крон правее прорезала дымная черта РСа, и огненный клубок взрыва вспух как раз там, где сочились между деревьев, отчаянно работавшие крыльями наши преследователи. Стена пламени взметнулась выше самых высоких стволов. Одиночными горящими комками вырывались из него твари, и тотчас падали на землю. Мы бежали так, как, наверное, ни разу в жизни. Таких результатов от нас не смог бы добиться никакой господин штабсвахмистер. А снаряды все летели, лопаясь клубящими стенами жаркого огня. Жуки, похоже, то ли не сообразили подняться высоко, то ли не смогли. Оказались слишком тяжелы. Так или иначе, за нами остался пылающий лес, а мы, обливаясь потом, задыхающиеся, остановились только у позиции изготовившегося к бою батальона. Артиллерийская канонада не умолкала, били минометы, и языки огня поднялись высоко над запруженной котловиной. К нам уже бежали. И взводный, и командир роты, и даже сам фон Валенштейн. Хотя уж ему-то никак не полагалось бросать ПБУ, пункт боевого управления. Честно говоря, я не знал, чего ожидать. Бегство с поля боя без приказа, без попытки спасти остальных, могли сейчас и скрутить без долгих раздумий. «Господин оберст-лейтенант, я...» Вместо ответа он протянул мне руку. «Быстро соображаешь, штабс-ефрейтор. Как ты догадался про... по опыту ЗТ-5? Ясно, что большие твари бесполезны против хорошо вооруженного и защищенного броней человека. Значит, появится вместо одного здоровенного монстра множество мелких. «Мы видели, что там творилось», — проговорил Мехбао. «Эти твари прогрызают, прожигают. Скорее, они просто размягчают синтетические ткани комбинезона и атакуют, когда комбинезон не в режиме полной защиты». «Это потому ты крикнул в глухую?» «Так точно, господин оберс-лейтенант?» «Жуки!» — проговорил Вальнштейн со странным выражением на лице. «Благодарю за службу, штабс-ефрейтор, только боюсь...» Он резко оборвал себя, повернулся и бегом бросился туда, где помещался его ПБУ. «Я понимал. Что случится со всем батальоном, если перестанет бушевать огненное море над инкубатором? И сотни тысяч жуков ринутся на нас. Не спасет даже глухой комбинезон в режиме полной защиты». Тем не менее, некоторое время спустя канонада кончилась. Возможно, артиллерия просто берегла снаряды. Хотя чего их беречь, если нас сейчас можно накрыть следующим роем? Тем не менее, командование бездействовало недолго. Каким бы ни был исходный замысел высоких чинов, отправивших сюда весь наш батальон, этот замысел блистательно провалился. Над дальним краем, истерзанного артиллерийским баражем леса, медленно и лениво поднимались языки жирного пламени, словно там горела нефть. Непроглядный черный дым затенил солнце. Райское местечко с пугающей быстротой превращалось в подобие адского пекла. Вальнштейн обратился к батальону. Коротко, но точно проинформировал о новой опасности. Приказал ни на миг не ослаблять защиты комбинезона. И небывалое дело. Я отправил командованию категорическое требование о нашем немедленном отводе. «Господин лейтенант, разрешите обратиться?» «Что, Фатеев?» Глаза у лейтенанта Рудольфа казались совершенно потухшими и мертвыми. «Знаю, о чем ты, штабс-ефрейтор. Нет, ты ничего не мог сделать, ты спас людей. Остальные просто не прислушались к твоим приказам. Ты не мог, собственно говоря, приказывать им, а признать, что какой-то там штабс-ефрейтор сообразил, чем это пахнет раньше, чем они, было никак невозможно. Да я не о том, господин лейтенант. Я сейчас, как и в самом начале службы, само воплощение устава. Я об оружии. Твари довольно крупные. Против них может пойти мелкая дробь, крупнокалиберный дробовик, спаренный с огнеметом. Плюс к тому, летают они невысоко. Вероятно, эффективно окажутся гранаты с боевой частью объемного типа. Дробь? Да где же мы столько охотничьих патронов наберем, да еще и срочно? Господин лейтенант, прошу вас, доведите это соображение до компетентных лиц командований. Да брось ты, Руслан, не тянись. Доведу, конечно. Ребят, жалко, погибли не за грош. Да и мы, кто знает, дотянем ли до рассвета. Закончил он совершенно будничным тоном, категорически не вязавшимся с произнесенными словами. Мы оба оглянулись на горящий лес. Отсюда надо было убираться. Без настоящего действенного оружия батальон просто погибнет здесь. Без доблести и славы. Бессмысленно. Однако нас оставили в покое. Спасло пламя. Угас огонь, задохнувшись в мокрой траве и густых зеленых кронах. Однако новых роев не появилось. Ребята мои бодрились, хотя вид имели и бледный. Мой авторитет взлетел на недосягаемую вышину. Перспектива геройской гибели от живой тучи ядовитых летучих гадов никого, само собой, не радовала. «Командир», — начал Микки. «Командир, что будет-то? Что делать станем?» «Как мыслишь, командир? Раздолбали боги войны этих тварей в реке?» Тут же присоединился раздвокряк. «Раздолбать кряк не раздолбали. Эта система как капля воды. Разделишь пополам, а она потом снова сольется и вновь целая, как ни в чем не бывало. Нет, пока не найдем источник слизи, тут и ядерная бомба не поможет». «Так летунов послать, даром что ли они в свои усиленные пайки жрут?» — вступил в беседу Назариан. Ему, похоже, мысль о том, что кто-то может получать усиленный в паек в то время, как он, Назариан, довольствуется обычным, доставляла прямо-таки физические мучения. «Самолеты тут не помогут», — авторитетно заявил Гюнтер. «Тут, комрады, нужно, чтобы кто-то нашел источник, а уж потом...» «А исток наверняка в пещере», — сказал я. «Не идиоты же они?» «То они?» — спросил раздвокряк. «Но те, кто эту хренотень устроил. Не замажь с собой, она возникла. А если в горах, то что тогда, командир?» — осведомился Микки. «Лупанем бомбой, все и завалит к чертям. Все пещеры обвалятся. Может обвалиться, а может и нет. Заряд придется все равно внутрь тащить, к самому истоку, чтобы уж наверняка. Интересно, и кому туда тащить выпадет? Вздохнул раздвокряк. Бедолаги-подрывники или саперы? Не надейся, селезнень. Сверкнул белыми зубами Мумба. Вот нас, небось, и пошлют. Чисто конкретно наше родное отделение. Ты запалы понесешь, а... Типун тебе на язык, чернушка! Отмахнулся кряк. Надо же такое ляпнуть! Камрад Мумба совершенно прав, мелохолично заметил Гюнтер. Мы все должны быть готовы в любой момент отдать свои жизни за возлюбленный Фатерлянд. Желательно лет так через 70, фыркнул Назариан. А еще пожить хочу. А вот тогда пожалуйста. Оставим, ребята, поднял я руку. Гюнтер прав. Скорее всего, исток укрыт глубоко под горами. Кто-то отвел воды с ледяных шапок. Пустил часть под землю, а под землей я бы поставил нечто вроде термоса-инкубатора, промываемого водой. Должна же была эта дрянь откуда-то взяться. «Так, может быть, она сама и кончится?» — с надеждой спросил Микки. «Едва ли», — покачал я головой. «Если это на самом деле крупномасштабная акция по вытеснению эндемичной флоры и фауны...» «Господин штабс-ефрейтор, я-то сам понял, а вот для прочих, наверное, объяснить нужно». Ну, если объяснить, представьте себе опухоль, раковую опухоль. Клетки размножаются постоянно. Отделяются от основного очага, проникают в кровоток, переносятся на другое место, вновь проходят сквозь стенку сосуда. Закрепляются на новом месте и готово. Метастаз. Если бы я делал эту систему, то источник постарался бы поставить неисчерпаемый, с минимумом энергопотребления, если можно так выразиться. Короче, размножается эта дрянь где-то там высоко и стекает сюда, а пузыри и раковые клетки, вспомните амебу. Жаль, что не сожгли ее. Короче, чтобы покончить с этим, надо добраться до истока и выжечь там все, вплоть до камня и даже больше.